Глава 5. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 9 января 1944 года. Гранья, гранатик, постучалась в мою дверь и доложила о старшем лейтенанте Рабиновиче. Я не знаю никакого старшего лейтенанта Рабиновича, но, пожалуйста, пусть заходит. Раздается еще один стук, и передо мной стоит Франя Герцфельд в форме польского офицера. Сияющая, голубоглазая и черноволосая. Она служит уже 1,5 года. Юрек Рабинович, ее старший брат, погиб во время восстания в варшавском гетто. Лео, второй брат, руководит партизанами где-то в польских лесах. Новость дошла до нее сложными путями. Что слышно от Маркуса? Она никогда никого не любила так, как его. Ганс Митнер был красивой декорацией. К тому же держал перед ней очень лестное зеркало. Она дождется, пока станет майором, а потом пойдет к Маркусу. Я расхохоталась. В звании майора вы рассчитываете помириться с этим упорным антифеминистом? Франя расправила униформу. Если его жажда власти сильнее любви, то он не захочет иметь со мной ничего общего. А если его любовь сильнее жажды власти, то наши отношения примут совершенно новый облик, и мне больше не придется размениваться на романы. Дневник для Ченю. Яньань, 12 ноября 1944 года. Даже я начинаю смотреть на американцев с надеждой, потому что японцы теперь их враги, и они прекрасно знают, что только мы оказываем японцам настоящее сопротивление. Мы, Ба-Лу, коммунисты. И в интересах Америки, чтобы Чан Кайши наконец прекратил чинить препятствия на нашем пути. Факт. Американский посол Патрик Джей Хёрли лично приезжал к нам в Яньань. Действительно приятный парень. Излучает дружелюбие, подвижный, как ураган. К тому же скромного происхождения. Бывший ковбой из Оклахомы. Но совершенно ничего не знает о жизни в Китае. Даже что наша фамилия ставится перед именем. Он постоянно называл товарища Мао Цзэдуна «мой дорогой Мозес Дун» и уверял, что легко добьется его примирения с господином Шеком. Нам понадобилось некоторое время, чтобы понять, что он имел в виду Чан Кайши. Тогда нам пришлось разъяснить ему суть наших с Чаном противоречий. Чан Кайши требует безоговорочного подчинения его диктатуре. Мы же требуем не только номинального, но и фактического коалиционного правительства, где мы представлены пропорционально численности, а также порядочных, неподкупных чиновников, глубокую сельскохозяйственную реформу и усиленную борьбу с японскими оккупантами. Хёрли с энтузиазмом заявил, что наши условия абсолютно справедливы и что он сделает все возможное, чтобы довести их до Чан Кайши. Позавчера он улетел в Чунцин вместе с Джоу Эньлаем. Если посредничество увенчается успехом, нас ждет единый Китай и Ханна. Новая встреча в обозримом будущем. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 18 ноября 1944 года. Каждое утро я лихорадочно просматриваю «Правду» в поисках новостей из Китая. Америка пытается выступить посредником между Чан Кайши и Мао Цзэдуном для создания коалиционного правительства. Значит ли это, наконец, что скоро мы увидимся снова? Нью-Ланг, возлюбленный, жив ли ты вообще? Может, ты служил в 4-й армии, и тебя зарезали убийцы Гоминьдана? Может, тебя давным-давно убила японская пуля, или японская бомба, или японский палач? Пустые терзания. Так или иначе, я снова начинаю писать запросы. В сумме я отправила их уже больше сотни. Дневник для Ченю. Яньань, 26 ноября 1944 года. Джоу Эньлай вернулся из Чунцина. Я еще никогда не видел этого всегда любезного, блестящего человека таким разочарованным, встревоженным и злым. Чан Кайши заставил его долго ждать, а потом отнесся, как к назойливому просителю. С видом оскорбленного величия он отказался даже обсуждать наши требования. «Ван Ба! Черепаха!» — горько выругался Джоу Эньлай. Ноги моей в его доме больше не будет. А Хёрли? Хёрли и генерал Ведемейр потерпели неудачу. Разумеется, они были заинтересованы в разрешении конфликта, но если конфликт не разрешим, они не на стороне народа, а на стороне противника. То, что мы правы, и только мы действительно эффективно боремся с японцами, для них вопрос второстепенный. Лучше антикоммунистическое болото, чем коммунистическое поле. Такова позиция правящего класса Америки. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 3 марта 1945 года. Меншенрайх уже давно не публикует моих статей. Что опять случилось? Москва, 5 марта. Подробный разговор с главным редактором Кассианом Байером я спросила прямо. Это та же история, что и в 1938 году? Он упорно все отрицает. Вы полностью защищены от подобных проблем после вмешательства секретариата Сталина. Тогда что? Товарищ Билкис, я считал вас одной из ярчайших надежд немецкоязычной литературы. Но ваш талант угас. Все, что вы написали за последнее время, бледно и чахло. Ваше внутреннее богатство словно исчерпалось. Поэтические источники иссякли. Тут не поспоришь. Москва, 6 марта. Кстати, я обеднела не только духовно, но и финансово. У меня еще никогда не бывало столько неудачных попыток писать. А то немногое, что еще получается, уже не актуально и остается в столе. Еще несколько месяцев, и я останусь ни с чем, как 20 лет назад, когда училась на втором курсе, и папа внезапно обанкротился. Ну и ладно, тогда я тоже выплыла. Москва, 8 марта. Говорит Перо, позволь солгать. Стенка говорит, ты одинока. Ручка говорит, смотри, поэт лучших сил лишается истока, если отделить его от... Москва, 11 марта. Я хочу в Китай, Нью-Ланг. Хочу приехать к тебе. Моя поэзия, она родилась от твоего дыхания. Ты моя поэзия. Москва, 16 марта. Я спросила Кассиана Байера, знает ли он, в чем причина моих неприятностей. Немного поколебавшись, он ответил, что да. Я спросила, может ли он помочь. Нет, не может. Ну, тогда мне поможет кто-нибудь другой. И этого другого зовут Ханна Билкис. Как сказал Генрих Гёйне? Жаль не приникнуть к его устам, ведь этот прекрасный парень — я сам. Дневник для Дженю. Яньань, 23 марта 1945 года. Снова неудачные переговоры. Яньань, 26 марта. Ю Сингфу, человек с пастушьим посохом, приходивший к Боченгу вместе со стариком, стал его добровольным помощником и быстро учится. Он, его младшая сестра Ю Сюэми и большая группа других крестьян с энтузиазмом учатся читать и писать. Сюэми довольно красиво вышивает или рисуют иероглифы на разноцветных полосках ткани, и они повязывают их на рукава каждый день новые, чтобы повторять выученное во время работы. Она уважаемая вдова и всеми любимая рассказчица сказок. Кроме того, знает толк в акушерском искусстве. Кажется, между ней и Бо Ченгом что-то назревает. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 28 июля 1945 года. Нацистская империя пала. Газовых камер больше нет. Советские люди победили бич земли и возвращаются к работе. Но борьба с нацистами и нацистской заразой продолжается. Они заразили не только своих последователей, но и жертв, и некоторых противников. Все эмигранты уже готовы отправиться домой. Кассиар Байер только что попрощался со мной по телефону. Ну а я пишу 105-й запрос на отправку в Китай. Москва, 10 августа. Отклонено. Я могу остаться здесь или поехать в Польшу, но я хочу в Китай, а для начала поеду в Польшу. Дневник для Дженю. Яньань, 15 октября 1945 года. После поражения нацистов война в Европе закончилась в военном смысле, но продолжается в политическом. Война в Азии не закончилась после поражения японцев даже в военном смысле. Чан Кайши не оставляет нам выбора – подчинение или гражданская война. Сила его войск – американское оружие. Сила наших войск – достойное отношение к гражданскому населению. Значит, так тому и быть. Гражданская война. Яньань, 17 октября. Мао Цзэдун в Чунцине уже неделю продолжает переговоры. Все тщетно. Чан Кайши знает, что американцы продолжают снабжать его деньгами и оружием, хотя понимают, что его высокопоставленные чиновники коррумпированы, как владельцы борделей и он сам, мономан. Хунг Шен погиб в бою. Яньань, 20 октября. Вчера Мао Цзэдун вернулся, разочарованный, но спокойный. «Мы старались изо всех сил», — сказал он. «Наша совесть чиста. Теперь мы сами по себе, и это хорошо. Отныне наши территории называются освобожденной областью, а армия не восьмая, а армия освобождения. Но имя Балу, восьмые, останется с нами навсегда. Больше не нужно считаться с подлыми союзниками. Теперь мы, наконец, можем неограниченно раздавать землю. Крестьяне ходят с такими тихими, счастливыми лицами, что хочется обнимать их от умиления. Женщины готовят куриный суп, девушки одеты в красные платья, словно на празднике фонариков. Яньань, 22 октября. Похоже, Бо Ченг сошелся с Ю Сюэми. То, что он хочет сделать первой женой вдову, грубое нарушение традиции. Но крестьяне в расслабленном настроении пытаются с этим смириться и утешают друг друга известной поговоркой «Джиу ди бу цю, синь ди бу лай». Если старое не уйдет, новое не придет. Яньань, 30 октября. Некоторые землевладельцы бежали, но остальные относятся к экспроприации вполне философски. Они ждали этого уже давно. Каждому бывшему землевладельцу, как и крестьянам, предоставляется законный участок земли, достаточный, чтобы работать и жить с семьей. Но где-то почва похуже, где-то получше. Как распределять справедливо? Совет делегатов из 10 деревень обсуждал этот вопрос в присутствии Бо Ченга. Поколебавшись, Ю Сингфу поднялся со своим высоким кривым пастушьим посохом, который никогда не выпускает из рук, и предложил: «Есть бывшие хозяева, которые били и оскорбляли слуг и служанок, и те, кто относился к ним, немного добрее. Мы дадим хорошие куски земли добрым, а куски похуже — грубым». Все с этим согласились. Яньань, 2 ноября. На следующей неделе у нас фестиваль распределения земли. Группа крестьян из деревень приедет исполнить для правительства танцы Янко. Ю Сюэми придумала танец, посвященный здоровью, и разучила его с группой мальчиков и девочек. Бо Ченг переживает за успехи своей невесты и сходит с ума от волнения. Яньань, 8 ноября. Я был глубоко подавлен после бесплодных переговоров, но сегодня мое сердце бьется весело и с надеждой. Оцепенение и беззащитность. Оцепенение и беззащитность. Многовековое проклятие китайцев. Тебя, наконец, истребили? Семь крестьян танцевали танец фруктовых деревьев. Старик в серебристо-фиолетовом, молодая девушка в золотом и белом, мальчик в серебристо-голубом, женщина в темно-розовом, застенчивая влюбленная пара в светло-зеленом и серебристом. И еще один старик в струящемся золотисто-фиолетовом одеянии. Танцуя, они раздавали землю и ставили маленькие деревья, на ветвях которых сияли крошечные светильники — груши, сливы, вишни. Ю Сингфу вошел в их круг и запел простую народную песню, которую написал вместе с другими пастухами. «Утром Балу к нам в деревню явился. На рассвете мерцал серебром каждый двор. воспитанно, вежливо нам поклонился, учтиво со всеми вел разговор. Ни рис, ни овец не забрал у нас он, и наших детей не тревожил сон. Еще в двух стихах с простой решимостью восхвалялось распределение земли и самоуправление. Ю Сюэми представила группу детей, очень комично наряженных вовшей и клопов. Они танцевали вокруг маленького мальчика, у которого виднелись 4 разных кожных заболевания на лбу, подбородке и щеках. Появился чудо-доктор, повесил косу на шею больного и, танцуя, призвал добрых и злых духов. Но вши и клопы надменно хихикали и дергали доктора за косичку. Потом вышли мальчики и девочки с ведрами и шприцами и прогнали толпу. Они разошлись налево и направо, и пациент взял за руку медсестру, без косы и с чистым лицом. В очередной песне восхваляли чистоту и просвещение, а также товарища Мао Цзэдуна, который хотел помочь бедным, больным крестьянам. Вечер прошел в чудесном спокойствии. Бо Ченг сидел напротив Сюэми и не смел лишний раз на нее взглянуть, боясь показаться строгим крестьянам, невоспитанным шанхайцем. Учитывая его талант, он, возможно, сможет стать министром, но он и вполовину не будет так гордиться должностью, как гордится сейчас идеями своей крестьянской невесты. «Да», — подытожил Мао Цзэдун, — «Чан Кайши отверг наши требования и теперь считает, что окончательно нас раздавил. Все властные люди напыщены, а все напыщенные люди невежественны». Дневник для Нью-Ланга. Москва, 12 ноября 1945 года. «Все в порядке. У меня есть разрешение на выезд, и я уезжаю через 3 дня. Билет Москва-Варшава оплачивает международная помощь трудящимся. Если китайского консульства в Польше пока нет, я поеду немного дальше. Куда? Подумаю об этом потом. Маркус собирается в Краков, но не раньше следующего месяца. Сейчас он наслаждается последним советским отпуском на Кавказе. Франя вернулась в Москву и временно поселилась у польских друзей. Она недавно навещала меня. Возможно, я никогда не узнаю, чем все закончилось между ними с Маркусом. Но я не хочу недооценивать Маркуса, и потому надеюсь, все будет хорошо. Москва, 14 ноября. Мне хотелось зайти к Фране попрощаться, но у ее друзей большая собака, которая стоит у двери и постоянно лает. Поэтому я решила уйти. Завтра начнется путешествие, прыжок в неизвестность. Я могла остаться здесь, в советской стране, под защитой и в безопасности, как и прежде. Но я хочу в Китай.